Веном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Мне 8 лет. Осень. Липкие сырые сумерки. Руины старого замка. Здесь когда-то жил один рыцарь-разбойник. Говорят, что он закопал клад. И теперь по ночам выходит из могилы сторожить свои сокровища. И на рассвете ему обязательно нужно вернуться под землю. Иначе он исчезнет. А однажды, говорят, он не успел весь влезть в могилу, и его нога так и осталась торчать. Правда, мне Ханс рассказывал. Он ее сам видел, как у скелета такая. Белая, страшная. Она потом стала таять на солнце и исчезла. А под землей как будто кто-то застонал. И призрак теперь одноногий. Если его выследить, можно будет узнать, где лежит клад. И днем его выкопать. Нет, все-таки как-то очень страшно. Я не смогу. Не выдержу. Was ist es? Gespenst. Hilfe! Hilfe! Да, тогда я так и не выследил призрака и клада не нашел. И вообще, теперь я занимаюсь весьма реальными вещами. Я предприниматель, мне уже 40, живу за границей, в огромной северной стране, в которой сделал невероятную деловую карьеру и огромное состояние. Есть семья, дети. Но иногда мне кажется, что все это не настоящее, что ли. Как будто взойдет солнце, и вся эта прочная жизнь растает, как кости того призрака из моего детства. Тогда я закрываюсь у себя в кабинете и открываю «Илиаду» великого Гомера. И эта книга разговаривает со мной. Я слышу голоса. Они зовут за собой, как будто хотят что-то рассказать. Но что? Моя жена считает меня ненормальным. И не она одна. Мне надо с вами серьезно поговорить. Я знал, я всегда чувствовал, что мое истинное призвание — искать клады. Я раскопал великий город, о котором писал Гомер, и нашел среди его камней, пожалуй, самые легендарные сокровища древности. Когда я начинал свои раскопки, очень многие крутили пальцем у виска, говорили, что я дилетант, выскочка, да и вообще просто идиот, потому что к поэтическим фантазиям отношусь как к реальности, иду по следам призраков. Ну что же, именно так... Только, чтобы идти за призраком, нужно мужество. Уж я-то это знаю. И еще больше мужества требуется, чтобы действовать, не думая, что о тебе скажут другие. А дальше все просто. Ищите и обрящите. Так что копайте, копайте, господа. Генрих Шлиман, предприниматель. Археолог-любитель, нашедший легендарный древний город Трою. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.